Может, кто-то из твоих недругов решил отомстить. Есть ведь такие, кто тебя не любит. Этот, как там его, Виноградов, который из-за тебя место в суде потерял. Вряд ли, отверг я такое предположение. Виноградов бы кляузу на меня написал, а если бы свистнул что-то, то мог бы на меня стрелки перевести. Вань, когда ты человеческим языком разговаривать станешь, я половины не поняла. Свистнул, это кому-то по голове дал, а потом на тебя указал. Свистнул, это украл, пояснил я. А стрелки, тут ты права, сам замутил, а на другого указал. Но давай-ка вернемся к нашей козлухе. Какие еще версии будут? Кражу из корыстных соображений или из мести мы отметаем? Что остается? Пожалуй, что ты и прав, согласилась Аня. Остаются гимназистки, пожелавшие быть настоящими барышнями, как княжна из Москвы. Причем, по моему разумению, это девчонки класса этак 4 или 5, такие лет 13 или 14. Как ты считаешь? Похоже, мелкие до такого не додумаются, а додумаются, так не решатся. А старшеклассницы, хоть наши, хоть из 7 класса, на такую глупость не пойдут. Они же невесты, почти как Елена Георгиевна. Как ты говоришь, в сухом раскладе останутся безбашенные девочки-подростки. А я такое говорил, про сухой расклад и про безбашенных барышень, засомневался я. Говорил, а иначе откуда бы я такое узнала, хмыкнула Аня. Как сейчас помню, ты меня безбашенной барышней называл, а еще трудным подростком. И про сухой остаток ты любишь высказать. А теперь давай мы с тобой кофе выпьем, да по бутербродику схрумкаем. Прикинем, что к чему. Мы принялись за кофе и за хрумканье. Печку сегодня решили не топить, от жары уже и так ошалели, а обед и ужин возьмем в кухмистерской. В полицию сообщать будем, деловито поинтересовалась Анька. Угу, кивнул я. Сейчас, как на службу пойду, заверну в участок. Коза белобрысая, зовут Манька, особых примет нет. Или есть, так вроде и нет, неуверенно сказала девчонка. Родимые пятна, татуировки, шрамы. Анька захлопала глазами, потом вспомнила. У нее черное пятно на боку, на сердечко похожее. А ты разве не видел? Я только плечами пожал. Где уж мне пятна рассматривать? Но одна примета имеется. Уже хорошо. Про то, что у козы морда наглая, можно не говорить. У всех у них морды на одно лицо. Жалко, фотографий нет, а иначе можно было бы объявление на заборе расклеить. Самое интересное, что с точки зрения закона, ни я, ни Анька не можем обращаться с заявлением о краже в полицейский участок. Чисто формально, домашнее животное по кличке Манька принадлежит крестьянину деревни Барак Игнату Сизневу. Стало быть, жалобу должен принести он. Игнат же и потерпевшим должен быть признан. Разумеется, для городовых достаточно и моего устного обращения, искать они нашу козу станут. Если еще и награду предложить, неофициально, разумеется, Маньку отыщут в 2 счета. Да и чего ее искать-то? Разумеется, если это злоумышленник, решивший украсть Маньку и забить на мясо, концы мы отыщем не скоро. Но все равно, рано или поздно узнаем. А коли коза жива, городок у нас маленький, появление у кого-то во дворе маленькой рогатой скотинки, Манька, прости, не скроешь, а у нас еще имеется резерв, Ираида Алексеевна, тетка Рая, узнав о пропаже любимицы, для которой она уже у себя в хлеву и место обустроила, отыщет свою любимицу еще быстрее, нежели полиция. В голову закрадывалась подленькая мысль, а может, ну ее, эту Маньку, украли, так и фиг с ней, по ночам блеять не станет, хлопот не будет. Но, нет, дело даже не в том, что у меня, ладно, у нас, украли козу, что само по себе обидно, но я уже и сам к Маньке привык. Посмотришь на ее нахальную морду, настроение улучшается. Если говорить умным языком, коза помогает снимать производственный стресс. Вспомнился от чего-то мой предшественник, который не то застрелился, не то повесился, уже и не помню. А была бы у него своя Манька, жил бы себе поживал. К тому же, если козлушка по ночам и будет, так ведь не каждую ночь. А если и каждую, так ведь не каждый час, верно? И то, что на сено приходится тратиться, так это ерунда, издержки. Психотерапевтам в 21 веке больше платит. Найдем мы твою Маньку, не переживай, успокоил я Аньку. А я и не сомневаюсь, хмыкнула девчонка, посмотрев на меня, пригрозила. Попробуй, не найди. Уже боюсь, сделал я вид, что испугался. Ты же мне всю плешь переешь, если не найду. Еще как переем, согласилась моя кухарка. Потом, безо всякого перехода, предложила Ваня. «А если мы Елену Георгиевну к работе привлечем?» «В каком смысле к работе?» «Не понял я. Полы мыть или кашу варить?» «Тогда лучше прислугу нанять, я же тебе давно предлагаю». «Не, к литературной работе», уточнила моя соавторша и литературный агент. «Правда, гонорары придется делить на троих, но оно того стоит. Сам подумай, Елена Георгиевна сможет и ошибки проверить, и словечки твои заменить». «Это какие мои словечки?» Насторожился я. «Пишу идеально, о рамках великой русской литературы». «Ага, как же, я тут недавно править замучилась, чуть мозг себе не сломала. У тебя фигура главному герою говорит, мол, Вадя, ты на кого батон крошишь, фраер задрипанный, Аня, там все оправдано. Фигура, представитель полукриминального мира, поэтому и выражается соответствующе, на блатном жаргоне. Я-то это понимаю, только читатель не поймет, но я исправила». «И как ты написала?» Заинтересовался я. «Я написала, что фигура спрашивает, ты на кого хвост поднял, козел паршивый, да, еще не легче. Пожалуй, мы с Анькой изрядно попортим русский язык. Впрочем, язык, он живой. Давай привлекать Елену», согласился я. «Правильно, гонорар меньше, зато дело быстрее пойдет, а в итоге в прибыли будем. Главное, чтобы ты сюжеты давал, а уж мы напишем сюжеты. Придется все-таки до Шерлока добраться, а заодно прихватить Пуаро. Надо только имена героям придумать, как обозвать Холмса с Ватсоном. Зато имя главного злодея есть. Допустим, Николай Муров. Никмур, Никамура. Страшный японец, который готовит поражение Российской империи. «Ваня, ты ничего не слышишь?» Спросила вдруг Аня, насторожив ушки. «А что?» Начал я, но замолк, прислушиваясь. «Ми-е-е, и ведь орет где-то рядом. Не иначе, перед нашим забором». Анька выскочила из-за стола со скоростью света и помчалась встречать подругу. А я, заслышав меканье, отчего-то подумал, ну и зачем ты вернулась-то, дура, как же без тебя-то было спокойно. Глава 12. Нечто о совести. Допросная камера в полицейском участке вполне симпатичная. Не сказать, что уютная обстановка домашняя, зато окно без решеток, чистый стол и два табурета. Из-за жары я даже створку окна открыл, типа птичек послушать, но вместо заливистого пения соловья доносится карканье. Окно допросной камеры выходит во двор, к полицейской конюшне. Судя по всему, лошадок только что кормили овсом, что-то просыпалось, а каркуши спешно пытаются очистить территорию от просыпавшегося зерна. Тут же суетятся воробьишки, стремившиеся заполучить и свою долю. Да, а где же голуби? В моей эпохе эти летающие крысы уже все бы заполонили, распихали бы и ворон, и воробьев. Сколько раз собирался потребовать от полицейских, чтобы они приколотили сиденье к полу, иначе попадется какой-нибудь ретивый подследственный, ухватит за ножку и долбанет по башке допросчику. Если учесть, что чаще всего здесь допрашиваю именно я, так мне и перепадет. Я каждый раз, как прихожу сюда, в эту камеру, собираюсь потребовать от пристава закрепить мебель, но после заполнения протокола о том забываю. Как полагаю, когда получу по башке, тьфу-тьфу, так сразу и приколотит. Сегодня, вроде бы, эксцессов не должно быть, потому что допрашиваю женщину. Впрочем, что выкинет женщина, неизвестно. Авось да успею среагировать, а иначе меня можно лишать спортивного разряда. Это у меня которая подследственная, была хозяйка гостиницы, была гувернантка, а еще старая раскольница. И все, по сути своей, отделались легким испугом. А, была еще потенциальная подследственная, но она, в силу своего возраста, вообще не подлежала суду. Думаю, понятно, о ком идет речь. Гостиница «Англитер», в которой хозяйничает бывшая глава преступной группировки Анастасия Тихоновна, ненадолго превращалась в Москву, но отчего-то свалилась вывеска с медным всадником, открыв людям и городу старую надпись. И объявление появилось, что здесь подают самые лучшие английские завтраки. Надо было еще приписать «I am my breakfast every day», а мадам Настасья приписала другое, мол, в нашей гостинице подают собственные яйца. Я, грешным делом, собирался отведать английский завтрак в Англитере, но теперь боюсь. Дверь раскрылась без стука и возник Федор Смирнов, нынче бывший дежурным. «Ваше высокоблагородие, арестантку доставил», — козырнул он. «Формально, Ангелина Никаноровна пока не арестована, а задержана, но не стану придираться к деталям». «Присаживайтесь, госпожа Михайлова», — кивнул я на табурет, а потом кивая городовому, что привел ко мне задержанную, дескать, свободен. подумал, закрывать окно или нет, но если задержанная соберется сигать в окно, ей вначале придется сдвигать в сторону меня. «Стыдить станете, господин следователь», — ехидно посмотрела на меня свекровь покойной Екатерины Михайловой. «По правилам, спрашивать должен сам следователь. Уж сколько на эту тему понаписано», — типа рыкнул. «Вопросы здесь задаю я, но я так часто слышал от своих подследственных вопросы, что уже перестал обращать внимание на правила. Точнее, готов ответить на все вопросы, ежели это в интересах дела. Жалко мне, что ли? Иной раз подследственный сам подскажет, о чем его спрашивать. Но если отвечать не в моих интересах, так и отвечать не стану. Кажется, передо мной сидит другой человек. Недавно же, всего пару дней назад, это была милейшая женщина, искренне любившая свою невестку, переживающая о крепости семьи своего сына настолько, что готова закрыть глаза на измену, и, более того, решившая подыграть изменщице и обмануть собственного сына. Правда, скорее всего, всплывет, но когда это будет? А я, грешным делом, уже готов был посочувствовать семейному горю Михайловых. Да что там, готов был даже отказаться от проведения вскрытия и посоветовать женщине скрыть истинные причины самоубийства невестки, чтобы она сказала любимому сыну, мол, настроение у Катьки плохое было, пошла и утопла, или, того проще, пошла белье полоскать, да в воду упала. А то, что соседи говорят, не верь, сынок, и никого не слушай, не могла наша Катька руки на себя наложить. А то, что погибла, так поплачем, сынок, погорюем, но что поделать, Бог дал тебе жену, Бог и взял. Все могло быть, если бы не обувь, отсутствовавшая на месте происшествия и, как следствие, некоторые сомнения. А сомнения трактуют в пользу подсудимого лишь в суде. Следователь мыслит немного иначе. И что же теперь? А теперь же передо мной сидела жесткая и очень расчетливая тетка, чем-то напоминавшая Анастасию Тихоновну из бывшей гостиницы «Англитер». А уж такую стыдить, только сотрясать воздух. Если только для очистки совести, но оно мне надо, стыдить, вскинул я брови, разыгрывая небольшой спектакль. С чего вдруг? То, что вы давеча передо мной страдалицу изображали, вполне нормальная вещь. Более того, если бы вы стали говорить, что знать не знала, ведать не ведала о том, что Катька беременная, было бы хуже. Не поверил бы, что шило в мешке таить можно. А так все, как по нотам, и про измену узнала, и бедной невестке желала помочь. Так здорово вы печаль изображали, что я и сам едва-едва не расплакался. А вы молодец, здорово меня разыграли. Так что, я на вас не в обиде. Скажем так, рабочий момент, вы выкручиваетесь, а я допрашиваю. Не вы первая у меня, не вы последняя. Я вам даже сочувствую. Кому же в тюрьму-то охота? Я не про то, господин следователь, про другое, хмыкнула Ангелина Никаноровна. Про то, что невестку своими собственными руками утопила. Нехорошо это, верно? Мол, стыдно ведь должно быть, как же вы перед Богом и людьми-то станет дальше жить? Давайте, а что вы желаете услышать? Деланно зевнул я, чтобы я сказал, ай-яй-яй, как же нехорошо. Напротив, очень даже прекрасно и замечательно, что вы свою невестку решили утопить. Вы, господин следователь, говорите, да не заговаривайтесь, насупилась экс-свекровь. С чего это прекрасно? Смеетесь над старухой, ишь ты, она себя уже в старухе произвела. Так все с того же, прекрасно, хмыкнул я. Я не смеюсь, а вполне искренне говорю. Если бы не такие, как вы, у меня бы работы не было. Вот, напоили вы свою Катьку валерианой, начал я разъяснять свою позицию, а потом, словно бы спохватился. Да, как вы до этого додумались-то? А что тут думать? Ежели много настойки выпить, так квелым станешь и сонным, усмехнулась Ангелина Никаноровна. Вот так и Катька напилась, так можно с ней что угодно делать. Вина напилась, так можно в кусты тащить, а там и вовсю, а настойки моей, так и в реку. Так что вы там говорить-то стали? Почему хорошо, что я невестку свою утопила? Ага, сейчас разъясню, только кое-что быстренько запишу, пообещал я, вписав установочные данные, повернул протокол допроса к Михайловой. Внизу распишитесь, что станете говорить только правду, как под присягой. А чё бы не рассказать, хохотнула Михайлова, взяв ручку. Подпись свою она поставила уверенно. Ишь, грамотная женщина. Приступим, кивнул я. Так отчего хорошо-то, напомнила свекровь-убийца про мое обещание. Чего это хорошо, что я Катьку убила? Давайте пока по делу, покачал я головой. Вы мне все расскажете, а потом я стану говорить. Договорились, что хорошо, так это то, что черновую работу проделал за меня городовой Спиридон Савушкин, который обстоятельно разъяснил убийце Екатерины Михайловой ситуацию, и про изрядное количество настойки валерианы в желудке утопленницы, и про синяки на теле. Так что, мне не придется тратить время на уговоры и угрожать карами небесными, моя задача получить показания. Унтер-офицер записал первоначальные объяснения злоумышленницы, мол, в мыслях у нее не было беременную невестку топить, но сама Катерина попросила свекровь помочь ей уйти из жизни, а она, хоть и колебалась и отговаривала, но отказать не смогла, мол, грозилась Екатерина, что иначе повесится прямо в доме. А как она, жена и мать, могла бы такое допустить? Грех это великий, самоубийство, да и удавленник в доме, позор. В таком доме уже и жить-то нельзя будет, съезжать придется. А уедешь, так старый дом никто не купит. Как называется помощь при самоубийстве? Нет, не эвтаназия. Эвтаназия – добровольный уход из жизни. А если кто-то кому-то оказывает помощь, это ассистированный суицид. Нет, не прокатит. Ассистированный суицид – помощь, которую оказывает врач неизлечимому больному по его просьбе. Катерина была молодой и здоровой женщиной, беременность, как известно, болезнью не считается. В данный момент что эвтаназия, а что и ассистированный суицид приравнены к умышленному убийству. Это, кстати, и в моей эпохе, в будущем, хотел сказать, и здесь, в прошлом, которое для меня настоящее. А ведь умная тетка понимает, что к суду ее привлекут за преднамеренное убийство, но будет лазейка, в которую можно проскользнуть. Вишь, помогла невестке по ее же просьбе. Вроде бы и убийство, но не 10 лет каторжных работ получит, а года 4. Да что там, 2-3 года тюремного заключения. Присяжные и судьи, как правило, к женщинам подсудимым относятся совсем иначе, нежели к мужчинам. Это я уже по своему опыту знаю. Вечная проблема. Мы сажаем, суд прощает. Начнем с самого начала. Вам стало известно, что Екатерина забеременела. Принялся задавать я наводящие вопросы. Понимаю, что эту новость вы восприняли без восторга. Да, она сама вам сказала или вы догадались? Догадалась, кивнула Ангелина Никаноровна. Тошнить Катьку стало, а иной раз она на табуретку падала, мол, худо мне, и кровить перестала. Я к ней, рассказывай, кто и от чего. Вот, тут она все и рассказала, и про деревню, и про вино, только не сказала, кто ее в кусты утаскивал, не пожелала. А что дальше? А то и дальше. Я к фельдшеру сбегала, тот отказал. Это я уже вам говорила. Нашла бы, конечно, как горю помощь, есть у нас и помимо фельдшера сведущие люди, но куда там. Катька ублюдка своего губить не пожелала. Говорит, Пашеньке все расскажу, как оно есть. Виноватая я, но ребенка губить не дам. 3 года ждала от мужа, не получилось, а коли от другого понесла, значит, Бог дал. А выгонит Паша, уйду, куда глаза глядят, а простит, так век на него стану Бога молить. А вы сами-то, как считаете, простил бы сын? Поинтересовался я. Пашка-то, переспросила Ангелина Никаноровна, усмехнувшись, сказала, Пашка-то бы простил. Мужик он у меня здоровый вымахал, в артели уже 3 года за коренного ходит, а с бабой своей тюфяк-тюфяком, и за своего бы чужого выка принял. Может, стоило бы свекрови оставить невестку и ее ребенка в покое? В конце концов, это проблемы Павла и Катерины, а не ее. Понятно, что ей, как матери, все это неприятно, но что поделать? Могли бы молодые съехать в другой дом, жить отдельно, чтобы не маячить перед глазами. А там, авось, и внука бы бабуля признала. Но вслух об этом я говорить не стал, потому что вопрос этот был бы из разряда воспитательно-нравственных, а я зарекался кому-то читать нотации или давать наставления. Тем более, задним числом, когда все уже произошло. То есть вы невестке не предлагали выдать чужого ребенка за ребенка от Павла, уточнил я. Еще чего, фыркнула Ангелина Никаноровна. Она, блядь, и станет, вып в подоле носить, а Пашке их кормить, он с 16 годков лямку таскает, а для чего? Для Катьки с ее выродком, а потом-то что, один раз себе позволила, значит, и во второй раз, и в третий. Если баба один раз от мужика погулять сходила, так снова пойдет. Ладно, если с умом гуляет, а зачем ублюдков-то приносить? Куда моему Пашке жена п? Те, он себе лучше найдет. Разумеется, в протокол не стал вносить слово на букву «п», а написал, мол, неверная жена, и все остальные нехорошие слова заменил синонимами, которые не стыдно зачитать в зале суда. А ведь в прошлый раз Ангелина вполне обходилась без мата. Тут, словно прорвало, нервное. Поэтому, вы и решили убить невестку, а что с ней еще делать? Удивилась моему вопросу свекровь утопленницы. К родне деревенской выгнать, к ей краткой матери, так все равно она Пашкиной женой считаться будет. Так ведь и Пашка не позволит выгнать, а даже, хоть и позволит. Мужик он молодой, как же ему без жены-то? По девкам да по бабам ходить, пусть и здоровый, но башку быстро свернут. А я внука хочу, но, чтобы своего, кровного. А кто сына-то при живой жене обвенчает? Вдовец, совсем другое дело. Девку-то, положим, с хорошим приданым за вдовца и не отдадут. Так и на что Пашке девка-то? Была у него Катька, да сплыла. Есть у меня на примете вдовушка. Правда, Пашку на пару годков постарше, зато дом свой и капиталец кое-какой есть. Баба хорошая, себя блюдет. Пашке-то зачем в бурлаках до старости лет корячиться? С нашими сбережениями, да капиталом супруги можно и здесь торговлишку завести. У нас жить, а в ее доме лавку открыть. Настойка валерианы у вас откуда? Поинтересовался я. Себе настаивала, ответствовала свекровь. Сплю я плохо, поэтому на ночь, иной раз, по рюмочке принимаю. Еще соседки берут. Катерине, вы сколько валерианы выпоили? А Катьке, господин следователь, я валерьянку со зверобоем смешала, охотно сообщила Ангелина. Вы, когда обыск-то у меня проводили, траву зверобоя не заметили. В сенях она висит, сушится. И настойка зверобоя у меня есть. Толокнянка еще имеется. Я только плечами пожал. Федышинский унюхал одну лишь валериану. Стало быть, на эту траву мы и сделали установку. Где мне все лекарственные растения знать? Пошлю потом кого-нибудь из городовых, пусть они еще из сеней зверобой притащат. Впрочем, а зачем? Вещественных доказательств у меня достаточно, к чему же мне сено лишнее сушить? И как вам удалось невестку валерианой напоить? Спросил я, ведь не силком же вы ей вливали? Я так ей прямо и сказала, мол, выпей, полегче станет. Если бы одна валерьянка была, спать бы Катька пошла, а коли валерьянку со зверобоем смешать, так не заспится, но квелым будешь. Катька одну чашку выпила, я ей вторую налила. Интересно, может, стоит записать рецепт, вдруг пригодится? Маньку, допустим, спать укладывать. Нет, не стоит эксперименты над беззащитным животным ставить. Да и не дура коза, пить всякую дрянь не станет. А невестку не насторожило, что вы ей лекарства предложили? Чего ей настораживаться-то? Я ей уже 2 недели валерьянку давала, но понемножку. А тут она просто побольше выпила, вот и все. Ишь, потихонечку, значит, приучала. Стало быть, убийство готовилось заранее. Ну-ну, Катерина, как вы говорите, стала квелой, и вы ее на реку повели, уточнил я. На реку, кивнула бывшая свекровь. Сначала собиралась на святой прудик отвезти, до туда ближе, но побоялась. Народ там и днем ходит, и ночью, а к реке можно за дами пройти. Если кто и увидит, так один рокожор, но кто его слушать станет, убийцу. А с одеждой что? Так утопленники всегда с себя одежду снимают, деловито пояснила свекровь. То ли одежду оставляют, то ли в сорочке-то тонуть легче. Катьке раздеться помогла, в воду завела. Она, малость похорохорилась, тонуть не хотела. Пришлось немножко помочь, на коленки поставить, надавить, чтобы воды наглоталась. Так-то бы я с ней и не справилась. Крепкая баба, силушки много, но квелая была, шибко-то не сопротивлялась. Юбку и блузку вы аккуратно сложили. А почему обувь забрали? Поинтересовался я. Неужели жалко стало? Не, не жалко, замотала головой Ангелина. Чего обувку чужую жалеть? Сама не знаю, чего взяла. Пришла домой, а Катькины туфли в руках несу. Кинула в угол. Что ж, вроде и все. Признание злоумышленницы получено, а допросить сына, пусть его суд допрашивает, когда тот вернется. Ангелина Никаноровна, если я вас домой отпущу, не сбежите? Поинтересовался я. Да куда я сбегу? Всплеснула руками обрадованная убийца. Но радость быстро сменилась огорчением. Только, не пойду я домой. А что так? Деланно удивился я. Куда ж я пойду? Мне же теперь на улицу не выйти, соседи плеваться станут. В доме буду, так того и гляди, подожгут. А Пашка что скажет, когда вернется? Нет, лучше в тюрьму, что и требовалось доказать. А теперь можно вопрос задать. А вот теперь я вас о совести спрошу. Ничего не ёкает? Ёкает, понурила голову экс-свекровь. Думаю, надо было Катьке рожать, а там бы пусть они сами разбирались, промежду собой. А еще лучше, к К Катьке-то камушек бы привязать, так не всплыла бы, а коли бы нашли, так тоже ничего, у ней бы брюхо к тому времени рыбы разъели, тогда бы и доктор не догадался. Глава 13. Из рощи темной. Анька еще разочек оглядела меня критическим взглядом, потом потребовала: «Поворотись». «Не поворотись, а повернись», поправил я девчонку, но услышал в ответ: «Я знаю, но так смешнее звучит. Как ты говоришь, прикольнее. И как бы мне выбросить из своей речи анахронизмы? Стараюсь, постоянно себя ругаю, но все равно лезут». Послушно повернулся и моя кухарка, а еще камердинерша, воспитанница и ангел-хранитель в одном лице, провела по спине влажной платяной щеткой. «Теперь не стыдно ваше высокое благородие в люди вывести», — с удовлетворением проговорила Анька. «Можно подумать, что я свататься иду или направляюсь на собственную свадьбу, и всего-то на вечеринку, посвященную дню ангела моей Леночки. Конечно, будут там и родственники, и подруги невесты, но я их уже видел, поздно впечатление производить». Но Анна Игнатьевна так не считала, поэтому особо тщательно нагладила мой парадный мундир, выдала самый накрахмаленный воротничок и приказала прикрепить не повседневный, то есть не казенный крестик святого Владимира, а парадный, присланный батюшкой. Еще и вся изворчалась, дескать, побриться надо почище, и мыльную пену с ушей смыть. В последний раз меня так старательно собирали лет так 20 с лишним назад, когда отправляли в первый класс, но про бритье родители не говорили. «Не вздумай напиться», — строго предупредила девчонка. «Рассола у нас нынче нет, за похмелкой не побегу, будешь мучиться». «Когда это я напивался?» — возмутился я. «А кто с пачи на бровях приехал? Кого я с утра рассолом отпаивала? Один-то раз в жизни и было», — проворчал я. «Проявил человеческую слабость, составил компанию хорошим людям, а ты меня теперь до пенсии попрекать станешь? Да и с кем там пить-то? С тестем, что ли? С тестем мы позже напьемся, после свадьбы». «Гореты мое», — вздохнула Анька, притягивая меня к себе, чмокнула в лобик, а потом даже перекрестила. «Иди уж, чудо в перьях, невеста заждалась. Кажется, не я ее удочерил, а она меня усыновила. Немножко стыдно, что ухожу праздновать, а девчонка остается дома. Но не положено Анне по вечерам на праздники ходить. Так что, бедные гимназистки». А на днях я узнал, что по неофициальным правилам, нынешние учителя тоже бедные. Им, например, полагается находиться дома с 8 вечера и до 6 утра. Посещать рестораны и кафе можно, но засиживаться нельзя. Еще запрещалось выезжать из города без разрешения администрации гимназии. Про такие вещи, как курение, возможность красить волосы, вообще молчу. А если, допустим, седину подкрасить, еще запрещено носить одежду ярких тонов. Но здесь, наверное, есть доля истины. Учительница в платье вырви глаз будет отвлекать учеников от уроков. Но больше всего меня удивило правило, по которому учительница обязана носить под верхним платьем аж две юбки. На кой сразу-то две, спросить бы у кого, а как эта администрация гимназии проверяет? Неужто под юбки заглядывает? Спросил бы у Леночки, так неловко. Ладно, когда поженимся, тогда узнаю. Дверь не забудь запереть, строго сказал я Ане, прихватывая подарки для невесты. Вроде, бояться некого, но лучше все-таки закрыть дом изнутри. Так спокойнее, не бойся, не забуду. И Манька предупредит, если что. Предупредит она, как же, ее саму недавно украли, а она, зараза, даже не вякнула. И смотрит на нас голубенькими глазками, словно ничего не случилось. А самое главное, не говорит, кто ее воровал. А была ли вообще кража? Подозреваю, что Манька сама пошла за злоумышленницей. Наверняка капустой кормили, поэтому выдавать похитителя не желает. Пора бы Маньку к Ираиде Алексеевне переводить, но мы от чего-то все тянем. Подозреваю, что без козы нам станет скучно. Манька, хоть и вредина, но она жизнь украшает. Уроки не забудь сделать, велел я девчонке. Вернусь, проверю. Получишь неуд по арифметике, надеру и оставлю без сладкого. Пирожное станешь есть не раньше Рождества. Сейчас кому-то как нападом. Фыркнула Анька, запирая за мной дверь. Таблицу умножения вначале выучи, потом проверять станешь. Вот так вот, совсем у меня прислуга распустилась, собственному барину угрожает. А таблицу умножения я помню. Ну, почти помню. Пройти мимо сарайки и не посмотреть на Маньку невозможно. Это все равно, что пройти мимо кота и не погладить его. Но я себя мужественно сдержал, не стал открывать дверцу, а коза только коротко мякнула, мол, все слышу, все понимаю, долго не гуляй. К невесте пришел вовремя, стало быть, раньше всех. Нет, в доме уже болтаются из угла в угол родители Леночки. Георгий Николаевич и Ксения Глебовна, оставившие все дела, прикатили поздравить любимую дочь. Поручкавшись с будущим тестем, приложившись к руке будущей тещи, осмелился поцеловать в щечку невесту. Вручая барышне ноты с неизвестным мне имбирдом, чмокнул ее во вторую щечку. Не оставлять же нецелованной, одну щечку поцеловал, так и вторую нельзя обижать. Леночка, вся из себя красивая, только платье, на мой взгляд, уж слишком строгое. Но ее любой наряд красит, пусть это даже сарафан. Да, а как бы моя невеста смотрелась в крестьянском наряде, да в кокошнике. Думаю, здорово. Будь я художником, написал бы ее портрет в народном интерьере. Когда увидел радость на лице любимой, быстренько подставил собственную щеку. «Ванечка, как я давно мечтала заполучить этот романс, я сделал вид, что очень рад». Разумеется, сунул нос в ноты. В самих-то нотах я мало что понимаю, но текст прочитал. А из рощи, рощи темной, песнь любви несется, и с какой-то болью тайной, в сердце отдается. Если что, это припев. Так что, напрасно все думают, что дурацкие тексты существуют только в 21 веке. В моем, в 19-м, их тоже хватает. Ограничиться только тетрадью с нотами за 2 рубля я не смог. Не солидно как-то для состоятельного жениха. Еще один подарок, со значением сказал я, вытаскивая из кармана брошь. Это для твоего учительского прикида. Помню, у кого-то из художников портрет женщины в строгой блузе, с брошью. Специально заказывал нашему ювелиру что-то подобное, на пальцах разъяснял. Привезли впритык, буквально вчера. Зато штука красивая, эмаль с позолотой. А во сколько мне это влетело, промолчу. Скажу только, что вовремя Литтенбранд долг вернул. Ваня, ну я же тебя просила, радостно выдохнула Леночка, любуясь брошью. Типа, просила не тратиться, просить-то просила, но вижу, что моей любимой приятно. Неужели я еще один поцелуй не заслужил? Заслужил, только очень быстрый, потому что невеста не утерпела, побежала к зеркалу прикалывать украшения. «Не увлекайтесь, молодые люди», — строго сказал статский советник Бравлин, неодобрительно глядевший на наши невинные поцелуйчики. Потом, сменив гнев на милость, сказал: «Собирался лично поздравить вас с титулярным советником и кавалером, а вы уже коллежским асессором стали. Этак, к нашей следующей встрече надворным советником станете. Избави Господи», — поморщился я. «Мои московские родственники считают, что в этом возрасте и коллежского-то секретаря много, а коллежский асессор – так и вообще перебор. И все уверены, что чины получаю благодаря батюшке». «Иван, а ты показал бы Георгию Николаевичу свои часы?» – вмешалась в разговор тетушка. «Как же без часов императора? В Череповце, кажется, полюбовались ими все, кому не лень, а будущие родственники еще не видели». Налюбовавшись, будущий тесть кивнул мне на боковую дверь, ведущую на кухню. «Пойдемте-ка во двор, Иван Александрович, сейчас гости начнут приходить, не будем у них под ногами болтаться, заодно и покурим. Сам-то я так и не начал курить, но сходить за компанию, всегда пожалуйста, заодно и черный вход посмотрю, вдруг пригодится». А выход из кухни вел вообще на другую улицу, я-то такой тонкости и не знал. «И лавочка тут есть, на которую можно присесть». Георгий Николаевич, как и положено, предложил мне папироску, а я чуть было ее не взял. Уже и рука дернулась, но передумал. Сам удивился своему порыву. Будущий тесть, к счастью, ничего не заметил. «Лена вам уже рассказала о нашем горе?» — поинтересовался Бравлин-старший, потом вздохнул. «Вот уж, никак не думал, что Николай вырастет картежником. Мне кажется, еще рано судить», — осторожно заметил я. «Мальчишке 13 лет, будем надеяться, что это лишь глупость». «Очень хотелось бы верить», — снова вздохнул статский советник. «Правда, надежды мало. Это первый проигрыш Николая, или нет?» — спросил я. «Вам что-то известно?» — сразу же напрягся Бравлин. «Нет», — покачал я головой. Посмотрев на статского советника, замершего в ожидании, пояснил: «В нашу первую встречу вы подумали, что я картежник, и очень бурно отреагировали». «Да, я так подумал», — нахмурил лоб будущий тесть, пытаясь вспомнить. «Пришлось прийти к нему на помощь. У меня была слегка порезана физиономия после бритья. Вот вы и решили, что будущий зять провел ночь за картами. Соответственно, я сделал вывод, что игроки вам неприятны». «Теперь вспомнил», — кивнул Бравлин-старший. Похлопав себя по карманам, верно, искал свою походную пепельницу, кинул окурок рядом со скамейкой, старательно его втоптал в землю, и тут же вытащил еще одну папиросу, прикурив, выпустил клуб дыма и сообщил: «Дело здесь не в моем сыне, а лично во мне. Вы играли в карты?» – удивился я. «Еще бы не удивиться. Статский советник Бравлин, кавалер орденов Анны 2 степени и Станислава 1 и краткое, человек солидный. И вдруг, карты, увы», – кивнул Георгий Николаевич. «Мне стоило большого труда покончить с этой пагубной страстью. Вы много успели проиграть? 10 тысяч. А во», – присвистнул я. «Слышал, что проигрывали и больше, но 10 тысяч. Это даже для мажора, вроде меня, приличные деньги. Из-за этого проигрыша Леночке пришлось учиться в Череповце, хотя я мечтал, что девочка будет обучаться в Санкт-Петербурге», – вздохнул статский советник. «Я отдал все семейные сбережения, а еще пришлось одалживать деньги у сестры. Теперь вот думаю, кого винить, своего сына или самого себя, а девочка, из-за двоих картежников, два раза пострадала». «Георгий Николаевич, это замечательно, что вы проигрались в карты», усмехнулся я, а когда будущий тесть с изумлением посмотрел на меня, пояснил: «Если бы ваша дочь училась в столице, то мы, скорее всего, с ней не встретились, а то, что мы свадьбу отложили, тоже не страшно. У нас есть время немного подумать, а главное, немного заработать. Приятно, что хоть кто-то посчитал мой проигрыш положительным событием», — покачал головой Бравлин-старший. «Моя жена, например, так не считает. Она до сих пор, нет-нет, да напоминает мне о моем несчастье. Хорошо, что напоминает только изредка. Иная супруга бы посуду поколотила за такие вещи. Причем, о голову мужа. Вы сели играть с шулером?» — поинтересовался я, раздумывая, где у нас водятся карточные мошенники, а коли узнаю, что могу сделать, если только немного пожурить, вот и все. Но в принципе, можно попробовать устроить ему веселую жизнь. Не обязательно делать акцент на нечистой игре в карты, а докопаться, как говорят, можно и до столба. Да уж с каким там шулером, — нервно ответил Георгий Николаевич, принимаясь тушить очередной окурок. Играл я с приличными людьми, даже не стану говорить, с кем именно. Вечер, немного выпили, а потом понесло. Я был единственный, кто проиграл. Знаете, на что они потратили мои деньги? Я лишь плечами пожал. Не такая у меня буйная фантазия, чтобы предполагать, куда люди тратят выигранные деньги. Куда потратить деньги, свалившиеся с неба? Да на что угодно, на любую хрень. Отчего-то всплывает очередной штамп на любовниц. А все-таки, какие у вас предположения? — настаивал будущий тесть. «Не знаю. За 10 тысяч можно купить несколько домов, можно на несколько лет съездить в Европу, или на год, но как следует покутить. В конце концов, драгоценностей накупить или картину Репина. А вот и нет», — с каким-то непонятным торжеством произнес статский советник. «Все деньги пожертвовали настоятелю храма Иоанна Предтечи, который к церкви предел собирался ставить, а денег не хватало. Вот, на эти 10 тысяч предел поставили во имя Троицы, да еще и на новый колокол осталось. Однако, — только и сказал я, — странные картежники, делают доброе дело, используя нечестные трюки. Нечестные, потому что никак не поверю, что один из компаний проигрывал, а остальные выигрывали. Как минимум, сговор. Не стану спрашивать, а с кем это играл Георгий Николаевич? Уж не с настоятелем ли храма, а то и самим благочинным? Но батюшкам, как помню, в карты играть запрещено, да и вообще православная церковь к азартным играм относится плохо. Только собрался выразить надежду, что шулеры, обыгравшие Николая Бравлина, пожертвуют выигрыш на что-то нужное, вроде помощи голодающим, но не успел. Из дверей высунулась Дуняша, горничная Леночки. «Господа, барышня просила вас в дом зайти, все гости собрались». Георгий Николаевич с сожалением посмотрел на папиросу, которую по счету спрятал ее обратно в портсигар. «Кое-кого из гостей Леночки я знал, например, Викторию Львовну, своячницу моего друга-исправника, бывшую классную даму моей корегласки, ставшую теперь ее коллегой, еще пара преподавательниц, возрастом где-то под 40. Мне их представили, но я имена и отчества сразу забыл. Понадобится, то, разумеется, вспомню, а пока, зачем оно мне?» К моему удивлению, присутствовали и супруги Лентовские, Николай Викентьевич и его симпатичная супруга Мария Ивановна. Подозреваю, что моего начальника пригласили по просьбе Бравлина-старшего. Они, вроде бы, приятельствовали в те времена, Когда окружной суд пребывал в Белозерске, из подружек смогли прийти только двое, высокая костлявая девушка, которую мне представили как Владу. Верно, это и есть та самая умница Влада Иванова, для которой я выхлопотал стипендию губернатора. Случайно, надо сказать, еще одну барышню представили как Наташу. Она, как и Влада, поступила на бестужевские курсы, но занятия там начинаются с середины сентября. Остальные барышни, которых Леночка бы хотела видеть на своем празднике, были кто где. Кто-то уже вернулся домой и готовился выйти замуж, кто-то не смог. А еще две бывшие одноклассницы, ставшие ученицами восьмого класса, теперь не могли явиться к своей подружке. Не положено. Представив меня гостям, Леночка кивнула в угол, где скромно стояла невысокая полноватая девушка. А эту и представлять не надо. Знаю. С Танечкой Виноградовой ты уже знаком, сказала Лена. Потом, прильнув к моему уху, сказала: честное слово, я ее не приглашала. Сама пришла, мол, решила поздравить старую подругу. Не выгонять же, я только вздохнул. Понимаю Леночку, выгонять неудобно, но и видеть ее бывшую подругу не очень-то хочется. Надо бы осторожно проверить, не спрятала ли мадмуазель Виноградова где-нибудь пистолет. Чисто внешне, никаких выпуклостей в верхней части фигуры не наблюдается, но остается юбка. Юбки в нынешнее время, это не те, что носили дамы в 18 веке, в ту пору можно было под подолом гранатомет спрятать, даже не такие, что были в моде лет 30 назад, ак влезет запросто. Но все равно, револьвер припрятать несложно, и не обыщешь барышню, вот что плохо. Подойти к Танечке, поздоровайся, попросила Лена. Она сказала, что очень хочет с тобой поговорить, а еще, попросить прощения. За что, кстати? Глава 14. Игристое вино и шпионские страсти. Пробки ударились в потолок, вру, они уткнулись в салфетки, а два официанта, нанятых хозяйкой дома по случаю празднования Дня Ангела любимой племянницы, принялись разливать шампанское по бокалам. Я, как увидел официантов, очень обрадовался, потому что опасался, что открывать бутылки придется присутствующим мужчинам, а у меня с открыванием шампанского прямо-таки беда, то пробка не туда вылетит, то вообще не пожелает вылезать из бутылки, а то и так оказывалось, что все вино, находившееся внутри, превращалось в сплошную пену. Красиво, конечно, но шампанское жалко. Тем более, что тетушка, отвечавшая за праздник, не поскупилась, а заказала в лавке. И что это у нас? Я покосился на этикетку. Какой-то Blanquet de Limoux. Как правильно написать по-русски? Blanquet de Limoux или Blanchet de Limoux? Никогда о таком не слышал. Осторожненько принюхался. Не понял, мне показалось или нет, что запах, то есть, применительно к винам, аромат, не такой. Возможно, это вообще не шампанское. Сомелье из меня так себе. Знаю, что имеются белые вина, типа водки, а еще красные, это все остальное. А все, что с градусом и в нос шибает, называю шампанским. Об игристых винах знаю только из трех мушкетеров, из эпизода, в котором Атос, во время обеда, или это был завтрак, на бастионе Сен-Жерве обнаружил, что каналья-трактирщик всучил им вместо дорогого шампанского дешевое анжуйское вино. Естественно, что первый тост произнес Георгий Николаевич, порадовавшийся, что дочка выросла, будущая теща сразу же пустила слезу, вон, скоро замуж можно выдавать, и жених уже есть. Пожелал мне беречь свое ненаглядное чадо, а то я сам не знаю, и слушаться советов старших. Управляющий Белозерской казенной палаты говорил очень долго, вспоминая свою дочку едва ли не с младенчества. Некоторые эпизоды даже вызвали смущение у именинницы и мое недовольство. Мог бы, вообще-то, не вводить девочку в краску. Разумеется, было интересно послушать, но если говорят слишком долго, то это наскучит. А нам уже и есть захотелось. Я стоял, уже не вникая в слова, думал, что зря не послушал названную сестренку, которая предлагала мне немножко перекусить, дескать, проглоти, Ванечка, кусочек хлеба с маслом, яичко вареное, а вдруг не сразу накормит. Отказался. Наемся, а как же праздничный ужин? Надо было слушаться. Анька плохого не посоветует. Все-таки, на оратора нашлась управа. Его собственная жена, промокнув слезы, дернула супруга за полу мундира, и тот понял, что пора закругляться. Есть правило, если ты не знаешь напитка, который пьешь, не увлекайся, поэтому я только пригубил свой бокал, а вроде и вкусно, но это точно, что не шампанское. Мы выпили, перекусили, а тесть уже дал отмашку официантам наполнить бокалы по новой. Этак, все может превратиться в банальную пьянку. Вон, шампанское, то есть игристое, наливают лишь женщинам, а нам уже тащит коньяк. Леночку сидела между родителями, хотя я считал, что невесте положено быть с женихом. Видимо, родители и тетушка так не считали, а может, папа и мама просто соскучились по дочери. Поэтому я оказался рядом с Владой. На мое счастье, дочку бывшего помощника прокурора усадили вместе с Марией Ивановной Лентовской. Кажется, Татьяна этому очень рада, потому что она сразу же принялась задавать жене моего начальника какие-то вопросы, а та только улыбалась и отвечала, судя по мимике, односложно. «Иван Александрович, позвольте вопрос», — услышал я голос соседки. «Можно просто Иван», — позволил я барышне перейти на «ты», тем более, что ее мне представили просто по имени. «Благодарю вас», — кивнула барышня. «Иван, а позволительно ли задать вам вопрос?» Я лишь кивнул, надеясь, что вопрос не по математике. Помнится, Леночка говорила, что Иванова по этому предмету успевает лучше всех в классе, потому-то она стала слушательницей физико-математического отделения Бестужевских курсов. Но вопрос барышня задала еще хуже. О внешней политике России. Мой двоюродный дедушка считает, что в прошлую войну нам следовало обязательно захватить Стамбул, а также взять под свою руку Босфор и Дарданеллы. Как, по вашему мнению, стоило ли нам отступать? Неужели мы снова какой-то Европы испугались? Да сколько можно? Хорошенькие вопросы задает барышня. А ведь и выпила-то всего ничего. И как бы мне от такого странного вопроса уйти? Сказать, дескать, это не ко мне, а к власть придержащим? Мне кажется, стоило, ответил я, решив, что следует перевести разговор с проблем внешней политики на внутреннюю. Спросил, скажите, Влада, а что бы нам дал контроль над проливами? Как что? Удивилась барышня. Если бы мы контролировали проливы, то могли бы поставлять зерно в Европу беспошлинно. А это, как вы сами понимаете, сделало бы нашу империю еще богаче и сильнее. А без контроля над проливами никак нельзя империю богатой сделать, поинтересовался я. Прибыль от зерна – дело хорошее, но как долго эта прибыль нам идти будет? Вы же в уезде выросли, сами знаете, что год на год не приходится. Нынче урожай неплохой, а на следующий год налетит какая-нибудь саранча. Да все и сожрет. Или у нас, мы же почти на севере живем, дожди пойдут, заморозки, все померзнет. Слишком все нестабильно. Чтобы богатыми быть, нужно собственную промышленность развивать. Чтобы крестьянин землю не сахой или плугом обрабатывал, на старой лошади, а на тракторе. В этом случае и земли можно больше вспахать, и засеять гораздо больше. На чем обрабатывать? Заинтересовалась Влада. Елки-палки, как ей ответить? К счастью, слово для поздравления племянницы взяла тетушка, а у меня было время, чтобы обдумать ответ. Отпив из коньячной рюмки пару глотков, принялся объяснять. Трактор, машина такая, вроде паровоза, только поменьше. Паровоз лишь по рельсам ходит, а трактору все равно, где ездить. Он и по дороге сможет ехать, и по полю. А к нему можно разные приспособления прицеплять, хоть плуг, хоть барану, а хоть сеялку. Правда, был вынужден признать я, его еще не довели до совершенства, но работа ведется. Так что, если мы только на продажу зерна будем уповать, то и промышленность развивать не станем. А если с промышленностью все сладится, она и сельское хозяйство за собой подтянет. Интересно вы рассуждаете, хмыкнула барышня. То есть вы считаете, что превращать Стамбул в Константинополь не стоит? Не стоит, ответил я, подумав. Попытался оценить состояние Влады и осторожно добавил, по крайней мере, в ближайшее время, нам требуется экономику подтянуть, промышленность развивать, вон, даже железных дорог мало, народ еще образованный нужен, те же врачи, сколько девушка выпила, кажется, как и все, два бокала, надеюсь, Владу не слишком развело, очень не хочется иметь дело с пьяной барышней, я сам патриот, но не до такой степени, чтобы идти отвоевывать у Турции проливы. Все-таки, освобождать на Балканах славян, это одно, а вести войну ради отмены пошлин, совсем другое. Влада, а почему вы мне такой вопрос задали? Спросил я. Я ведь обычный следователь, к большой политике отношения не имею. Но вы же сын товарища министра и не какого-нибудь там министра юстиции или просвещения, а внутренних дел. Значит, вам известно гораздо больше, нежели нам, простым смертным. Вот видите, как я вас разочаровал, вздохнул я. Напротив, я очень рада тому, что услышала. Как только дедушку увижу, обязательно ему расскажу. Он очень обрадуется. А что вы ему расскажете? И чему ваш дедушка рад будет? Захлопал я глазами. А то, что от вас, от сына товарища министра я услышала, перескажу, а он и рад будет. Про то, что мы никуда не отступали, а просто готовимся к будущей войне. Как Петр Великий после неудачи под Нарвой, и государь-император правильно полагает. Промышленность нужна, пушки выпускать, снаряды делать, все прочее. И флот без промышленности не построить, а без современных кораблей нам Константинополь, то есть Стамбул пока, никак не взять. И на проливах с Мраморным морем не утвердиться. Железные дороги, это тоже понятно. Без железных дорог мы наши армии к театру военных действий не подтянем. А уж когда про образование и врачей сказали, тут уж все окончательно ясно и стало. К современному орудию прежнего неграмотного рекрута не поставишь, это мне дедушка говорил, да и инженеры нужны, чтобы турецкие укрепления взрывать. А уж про то, что врачи на войне нужны, даже говорить не стану. Интересно, что за воинственный дедушка у Влады. Внучка теперь передаст ему мои слова, решив, что это мнение императора и правительства. Тяжело иной раз быть сыном высокопоставленного чиновника, а начнешь открещиваться, объяснять, что это только мое мнение, то выйдет еще хуже. Только, Влада, я вам ничего не говорил, строго сказал я. Я не говорил, вы не слышали. Вы меня поняли? Конечно, радостно закивала барышня. Потом, снизив голос до шепота, спросила: Иван, а высшие женские медицинские курсы передумали закрывать тоже из-за этого? Влада, а курсы-то здесь при чем? На них акушерок готовит, гинекологов. В армии они, вроде, ни к чему. Если только женам офицеров помощь оказывать. Абсолютно никакой связи. Не скажешь ведь, что курсы восстановили из-за того, что одной девчонке захотелось на них учиться. Ох, Иван, вы меня не запутаете, усмехнулась мадмуазель Иванова. Женщины-акушерки все равно общую медицинскую подготовку проходят, при случае смогут и врача заменить. А то, что курсы теперь при МВД, тоже правильно. Никакие враги не догадаются. Это все ваш батюшка придумала, верно? Разговор, разумеется, очень интересный, но он стал меня утомлять. Барышня все правильно говорит. Мысли у нее идут в верном направлении. Из того, что я сказал, можно сделать и такие выводы. Жаль, что уж слишком это направление милитаристское, а частное мнение некого субъекта посчитано за истину. Так, голубушка, сказал я, решив пресечь дальнейшие расспросы. Еще пара вопросов, и я решу, что вы японская шпионка, пытающаяся выведать государственные тайны. К моему удивлению, барышня пропустила мимо ушей национальность шпионки, а ведь должна бы поудивляться. Вместо этого Влада сделала умоляющий вид, даже ладони сложила, словно в молитве и спросила: Иван, дорогой и уважаемый вы человек, полсловечка, можно, для дедушки Влада? Да, его так же зовут, как и меня, он уже старенький, 60 лет скоро. Вы про эти, про трактора говорили, а ведь их и для военных целей можно использовать. Пушки таскать, лошади не везде пройдут, а трактора. На какое-то мгновение я почувствовал себя Остапом Бендером, повествующим не то о прилете в Нью-Васюки инопланетян с Марса, не то про ускорение ирригации в Узбекистане. Но терять уже нечего, и пушки могут таскать, а со специальным приспособлением смогут окопы рыть. А если на трактор броню нацепить, маленькую пушку поставить, так можно их в бой пускать, и конницу разметает, и пехоту в пух и прах разобьет. Я бы еще что-нибудь наговорил, дескать, если, например, на трактор прицепить крылья, так он и летать сумеет, но увидел, что Леночка машет мне рукой. «Прошу прощения», — галантно произнес я, поднимаясь со стула и направляясь к невесте, уже устраивающейся у рояля. «Вот он, наш звездный час. Сегодня мы споем дуэтом не только для тетушки и прислуги, но и для прочей публики». Леночка посмотрела на меня, кивнула, и я запел. В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречек, зелененький он был. Припев мы исполняли вместе. Представьте себе, совсем как огуречек. Представьте себе, зелененький он был. Второй куплет пела Леночка, голос у нее более нежный. Он ел одну лишь травку, он ел одну лишь травку, не трогал и козявку, и с мухами дружил. Припев, соответственно, опять вместе. А самое грустное вновь досталось Леночке. Но вот пришла лягушка, но вот пришла лягушка, прожорливое брюшко, и съела кузнеца. Стоит ли говорить о том, что нам пришлось исполнять песню и на бис, и на Трис, а потом уже все гости, включая и статского советника и действительного статского советника, дружно пели. «Представьте себе, представьте себе», никак не ожидал он. «Представьте себе, представьте себе», такого вот конца один. И как после такого исполнения снова не наполнить бокалы и не выпить за здоровье именинницы, и закусить, соответственно, потому что подали замечательные отбивные из баранины. А что еще замечательно, так это то, что песня про бедолагу-кузнечика мне засчиталась за поздравление невесты. Да, я знаю, что я человек многогранный, очень талантливый и прочее. Увы, быть талантливым во всем не могу, и с математикой не дружу, и в карты-шахматы постоянно проигрываю. Но ведь и на солнце имеются пятна, как же без этого? А еще, не умею поздравлять своих родных и близких. Постороннего человека поздравлю без проблем, наговорю ему кучу комплиментов, а вот для родных получается не поздравление, а сплошной затык и неудобство, чтобы я, например, Леночке пожелал, понятия не имею. Говорить какие-то избитые фразы язык не повернется, а сказать что-то сокровенное при всех не смогу. Это я лучше потом Леночке скажу, наедине и на ушко. Поэтому, иной раз лучше промолчать. Молчишь, на самом деле за умного сойдешь. Я ел, одновременно посматривая на Татьяну, потому что дочка моего бывшего недоброжелателя опять о чем-то спрашивала у Марии Ивановны, а та вообще не отвечала. И, судя по всему, Татьяна Александровна была этим очень недовольна. Мало того, что недовольна, так еще и демонстрировала свое недовольство соседке, женщине старше по возрасту и выше по социальному положению. А это, по нынешним временам считается неприличным. Вообще-то, мадмуазель Виноградовой следовало бы вести себя тише воды и ниже травы. Разумеется, дочь за отца не ответчится, но все, или почти все, присутствующие знали, почему ее папа был вынужден покинуть окружной суд. День ангела молодой девушки – это все-таки не банкет провинциальных купцов, где едят от пуза, а напиваются до одури и до поездок к цыганам. Так и у нас, официанты принялись убирать грязную посуду, накрыть стол к чаю, а у гостей появилась возможность сделать перерыв, встать, размять ноги, поговорить, а кому-то, вроде старших мужчин, сходить во двор покурить. Теща и тетушка принялись руководить переменой блюд, а Леночка виновато кивнула, мол, надо бы и с подружками пообщаться, тем более, что мадмуазель Виноградова вдруг резко засобиралась. В наше время бы сказали, девушка психанула, и чего вдруг, но Татьяну никто удерживать не стал, а я облегченно вздохнул, не будет вопросов. Воспользовавшись случаем, подошел к генеральше Лентовской. «Иван Александрович, очень кстати», — улыбнулась Мария Ивановна, — «у меня к вам огромная просьба». «Весь во внимании», — обозначил я легкий поклон. Госпожа Лентовская посмотрела по сторонам, не слышит ли кто, потом спросила: «Иван Александрович, не могли бы вы в ближайшее время, завтра или послезавтра, зайти к нам в гости? Можно на обед, можно и просто, на чай». «Конечно смогу», — кивнул я. «По службе у меня ничего срочного нет, но приглашать лучше на чай. А удобно ли будет, если я приглашу вас на завтра, часиков на пять, вы пообедаете, а потом, не заходя на службу, придете к нам в гости? Очень нужно с вами поговорить. Еще обещаю, что закажу пирожные не только для вас, но и для вашей младшей сестренки». Весьма заинтригован. А коли взятку обещают в виде пирожных, тем более. «А мой начальник?» — поинтересовался я для приличия. «О, не волнуйтесь», — заулыбалась госпожа генеральша. «С вашим начальником трудностей не предвидится. Найдется кое-кто, кто замолвит за вас словечко». Вот в этом я не сомневался. Если жена начальника замолвит словечко перед супругом, так я вообще могу отпуск получить с сохранением жалования. «Мария Ивановна, не намекнете, в чем суть будущего разговора?» «Видите ли, разговор будет не со мной. Моя близкая подруга очень хочет поговорить с вами, посоветоваться. Поэтому, сразу же хочу вас предупредить, что она станет присутствовать на чаепитии. К сожалению, не могу рассказать, в чем суть ее проблемы, но она сама все расскажет». «Заинтриговали», — хмыкнул я. «Буду до завтра голову ломать, о чем хочет поговорить ваша подруга, и почему именно со мной». «Иван Александрович, у вас сложилась определенная репутация. Вы умный и очень порядочный человек, очень достойно ведете себя по отношению к женщинам, и вы следователь, который распутал немало дел. В то же время, вы посторонний человек. Приятно, разумеется, если тебя хвалит, но, в то же время, настораживает. Лучше бы о железной дороге поговорить». «Мария Ивановна, «Не перехваливайте», — покачал я головой, потом осторожно поинтересовался. «Ваша подруга оказалась в какой-то сложной жизненной ситуации, ей нужен совет, а доводы близких друзей на нее не действуют. Вот видите, вы уже принялись за работу, стали меня допрашивать». «Нет-нет, господин следователь», — запротестовала Лентовская, — «завтра обо всем и поговорите. Хотя бы скажите, что за подруга, сколько ей лет, намекните, дело семейное или уголовное. Если я вам скажу, то с вас станется прямо сейчас начать расследование, а у вашей невесты день ангела. Это да, у Леночки праздник. Пора бы возвращаться за стол, чай пить». Я краем глаза видел на кухне огромный торт. «Надеюсь, для Аньки удастся кусочек урвать?» «Спрошу у Анны Николаевны. А пока нужно кое-что спросить у Лентовской. Мария Ивановна, если не секрет, о чем вас расспрашивала мадмуазель Виноградова?» «Секрет, но вам я его открою», — улыбнулась Лентовская. Мадмуазель интересовалась, как скоро начнется строительство железной дороги от Череповца до Санкт-Петербурга. «А еще, представляет ли Иван Андреевич, какой удар это нанесет по простым людям? По ямщикам, например, не говоря уже о бурлаках или матросах с пароходов. А я, признаться, не слишком вежливо ей ответила, что Иван Андреевич знает о трудной жизни простых людей гораздо больше, нежели кто-то другой, а особенно, вчерашние гимназистки. Посоветовала заниматься своими делами, учиться, например, а еще лучше отыскать себе достойного человека и не забивать голову вещами, в которых она ничего не понимает. Я очень старалась ответить не слишком грубо, но барышня обиделась. Не иначе, смотритель шлюзов господин Виноградов отправил дочку на разведку. Или Татьяна просто беспокоится за благополучие своего отца, а значит, и за свое собственное. Вслух же сказал: «Странно, Татьяна гимназию закончила, барышня образованная, должна знать, что железная дорога не угрожает барышам перевозчиков. Речной транспорт, самый дешевый, тем более, что железка просто дополнит Маринку». «Иван Александрович, лучше не говорите», — вздохнула Мария Ивановна. «Как только отец стал заниматься железной дорогой, не проходит и дня, чтобы к нему кто-то не обратился. И просит, и умоляют, и угрожают». Услышав про угрозы, непроизвольно сделал стойку. «Угрозы серьезные, если Николай Викентьевич сам стесняется заступиться за тестя, пусть Иван Андреевич мне скажет. Вашего батюшку я очень уважаю, помогу, чем смогу». Ишь, речники вздумали препятствовать прогрессу. Прогресс такого не потерпит, а пройдется по ретроградам паровым катком, вминая их в нашу болотистую почву. Сейчас начну выяснять фамилии и адреса. Нет, дочь Милютина не расскажет. Батюшка считает, что не стоит обращать внимания. Напротив, он старается убедить противников строительства в том, что железная дорога не только позволит сохранить речные перевозки, но и приумножит капиталы купцов. Глупо не видеть собственной выгоды. Я только собрался открыть рот, чтобы похвалить Ивана Андреевича Милютина, как Анна Николаевна скомандовала: «Дорогие гости, прошу за стол, будем пить чай. Иван, твоя очередь поздравить Леночку». «А как поздравлять с чаем?» — попытался увильнуть я. «Ишь, не вышел у меня номер с песней». Тут вмешался будущий тесть, вернувшийся с перекура. «Так у нас еще коньячок остался», — радостно воскликнул Георгий Николаевич, кивая официантам на рюмки. «А мы послушаем, как жених поздравляет невесту. Иван Александрович, как-никак писатель, говорить умеет».